плюсом к 10 малым рогаткам есть 10 больших с 4 пластинами, плечами и блоковой системой заряжания. Эти бьют такими же 2-литровыми горшками на 200 метров приблизительно. Могут они и шрапнельное ядро от мортиры деревянной запустить, но тогда дальность всего метров 70, в лучшем случае при попутном ветре, 100. Итого 20 баллист и 25 орудий. Андрей Юрьевич надеялся, что этого достаточно, чтобы впечатлительных золотоордынцев устремить в паническое бегство. Теперь осталось, за 2 оставшихся месяца все это изготовить и обучить расчеты, не падать на колени после выстрела и креститься, земные поклоны отбивая, а хватать следующее ядро или картуз и заряжать орудие. Глава 8. Событие 20. Аполлон, Дейр Греч, Лат. Аполло, в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог света, отсюда его прозвище Феб, лучезарный, сияющий, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев и астрономов. Занимаясь артиллерией, князь Владимирский почти забросил все остальное прогрессорство, отложил на потом, на 6 часов вечера после войны. Разве с математиком и часовщиком приходилось возиться? Тут никуда не денешься. Сам купил, можно сказать, специалистов, самому и расхлебывать. Оказалось, что отсутствие арабских или индийских цифр математику остановило. Даже простой таблицы умножения нет. С синусами и косинусами оба оказались знакомы, не как с названиями, а как с понятием хорда. То есть сначала все это вписывалось в окружности, потом сложнейшим путем вычислялось. У Исаака Аргера, ученика известного ученого из Гераклии Никифора Григора, имелось с собой несколько любимых, так сказать, книг, в том числе главная книга всех астрономов и математиков целого тысячелетия Альмагесте астронома 2 века от Рождества Христова Клавдия Птолемея. С помощью рисофора Егория и тыкания пальцем в закорючки малопонятные Андрею Юрьевичу удалось понять, что в этой книге, которой, если по голове ударить, то все знания из нее улетучатся, килограмм 5 весом, имеются 5-значные таблицы хорд для острых и тупых углов, с шагом 30 угловых минут. Для вычисления хорд Птолемей использовал свою же теорему, которая утверждает, сумма произведений длин противоположных сторон выпуклого вписанного в круг 4-угольника равна произведению длин его диагоналей. Из этой теоремы нетрудно вывести 2 формулы для синуса и косинуса суммы углов, но Птолемей этого не сделал. Ну, а дальше некому было, надо полагать. Пришлось кроме арабских цифр вводить понятие синуса, косинуса и тангенса. Потом, по наводящим вопросам греков и Егория, пришлось профессору в мозгах покопаться и изобрести для них декартовую систему координат и котангенс с секансом и косекансом. С тригонометрией у византийцев особых вопросов не возникло. Они пусть криво, косо, но были с ней знакомы, а вот с арабскими цифрами Егорий, уже их освоивший, и профессор Виноградов намучились, объясняя византийцам преимущество таких цифр над теми, что они привыкли использовать. Дело ведь не в нуле. С нулем оба грека легко смирились. Дело с позиционированием цифр. Ведь с помощью римских цифр, если записать 111, это 3 разные цифры, скси, а 1111 это 4 разные цифры, мскси. Записать же число 1 111 111 ни у математика, ни у часовщика не получилось. Один стал над цифрами черточки рисовать и сам запутался вскоре, а второй просто рукой махнул, слушая путанные объяснения Аргера. Как понял из объяснения Исаака Андрей Юрьевич, над некоторыми цифрами сверху может быть добавлена горизонтальная черта. Она означает, что написанное число увеличивается в 1000 раз. Например, если над x стоит, значит, это уже не 10, а 10000. А как просто с арабскими, тут элементарный набор единиц. При умножении и делении все время купленные князем греки сбивались, рисуя свои крестики и буквы. Им нужны были камешки и доска Абака. Сбивались они, изучая арабские цифры. Это как дети, когда учатся считать, для них самое сложное 11, 12 и 40. Почему 40, а не 14? Вот и грекам нужно было привыкнуть, что одной и той же цифрой можно и десятки, и сотни, и тысячи рисовать. Когда же дело дошло до десятичных дробей, то тут просто отключились мозги у византийцев. Как так-то? Разве так можно было? Их таблица Птолемея с подобием синусов и косинусов настолько сложно дроби выдавала, что уже сам профессор их не понимал. Там радиус круга не за единицу выбран, а за число R равно 3438. Дальше в цифрах можно просто запутаться. И плюсом сложнейшая запись римскими цифрами. Как там делили и умножали столбиком с использованием букв, Андрей Юрьевич так и не понял, и даже вникать не стал. Слишком заумно. Самое интересное, что несмотря на все эти закидоны с римскими цифрами, конструкцию колес для часов с криками, дергание друг друга за бороду и бороденку у Исаака, но смогли греки нарисовать, пусть и с помощью князя. Он в принципе им показал, как управляется минутная стрелка, которая крепится на оси, что проходит внутри оси часовой стрелки и как передать вращение главного колеса на ось часовой стрелки, и греки дальше все сами сделали. Вопрос застопорился с подсчетом количества зубьев на колесах в зависимости от диаметра колеса. Пришлось Андрею Юрьевичу вводить понятие модуль, как отношение диаметра к количеству зубьев. М равно ДЗ, дальше сложнее, нужно ведь вычислить высоту зуба. А Виноградов так давно чертил редуктор в институте, что и позабыл уже все. Посидел он с палочкой в песочнице, где и греки считали, и вспомнил все же, что высота зуба равна модулю, умноженному на 2. Попутно и главную формулу вспомнил про передаточное отношение. Передаточное число – отношение числа зубьев большего зубчатого колеса к числу зубьев меньшего зубчатого колеса. Все, товарищи ученые, дальше сами. За что я вам деньги плачу? Начинайте чертить. Ну, или рисовать. Вы же понимаете, что по вашим рисункам мне потом чертежи делать, а по ним столярам изготавливать деревянные колеса. На них проверим и только потом отдадим модельщикам. Там ведь усадку еще нужно заложить и обработку. Ромеи пребывали в состоянии постоянной прострации. И это он им еще не успел рассказать, что на самом деле не Солнце движется вокруг Земли, а наоборот, и что все эти фантастические пути планет, которые нарисовал Птолемей их любимый с петлями и стояниями на месте, и даже движениями вспять, тупость. И если представить, что Земля не центр Вселенной, а маленькая песчинка, движущаяся и вокруг Солнца, и вокруг центра галактики, то все встанет на свои места. А если добавить к этому, что круговых орбит не бывает, а все орбиты в той или иной степени эллипс, то вообще жизнь наладится. Но решил пока Андрей Юрьевич проблему с когнитивным диссонансом у византийцев не усугублять. Пусть сначала часы рассчитают размеры шестерен, а потом он их загрузит астрономией. Событие 21. Исида, Изида, Египт, Йотесте, Др. Греч, Лат, Исис, одна из значимых богинь Древнего Египта, представлявшаяся образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Имя Исида означает трон, который является ее головным убором. Анька, она же жена, все время первую неделю плакала, потом вторую плакала, а потом и третью собиралась. Причина все та же, муж ею пренебрегает, она готова ему богатыря родить, а он ее в постель к себе не пущает. «Кабы я была царица», — третья молвила сестрица, — «я б для батюшки царя родила богатыря». А когда та приперлась в неглиже посреди ночи и попыталась рядом пристроиться, то отшлепал по костлявой заднице. Надо было чем-то занять девчонку. Посадить ковры вязать вместе с рабынями, там чисто женское общество. Да, там никто русским не владеет, не сильно разговоришься. «Ань, мысль мне тут пришла». Оторвавшись на пару часов от артиллерии, Андрей Юрьевич решил все же жене дело найти. «Ты же латынь знаешь?» «Знаю, сидит чего-то рисует стилом на глиняной табличке и куксится. У меня, помнишь же, 2 оболтуса из Царьграда сейчас часы изобретают. Не хочешь к ним присоединиться? Они рабы?» «Рабы? Нет, они ученые, монахи. И с ними еще Рисофор Егорий. Он русский знает. Ты включись с ними в работу. Пусть они тебе все объясняют. Так все равно невместно одной с 3 мужчинами». «Да, не вопрос, у тебя же 2 напарницы есть, с ними там будь, пусть они в уголке сидят и честь твою блюдут. Зато общаясь с этой троицей, ты и греческий выучишь, и математику, и механику, и астрономию». «Зачем мне это?» — фыркнула пигалица. «Я, княгиня, да я им кучу золота плачу за работу, а они, может, там сидят лясы точат и не работают, разорят. Вот, а если ты рядом будешь сидеть, то они отвлекаться не будут и быстро часы изобретут. Мы начнем для всего мира изготавливать часы башенные и станем очень богатые. Вся посуда будет золотая, а ты будешь вся в шелках и парче ходить и лалами сверкать. Так прикажи дать им плетей, раз плохо работают», — не повелась женушка. «Ну, монахи же, разве можно светской власти монахов пороть? Так не плати тогда, раз плохо работают. Охо, я договор с ними заключил, не могу. Ну, Ань, давай попробуем, Ты бери завтра девиц своих, и я тебя отведу и команду им дам, чтобы они тебя во все свои действия посвящали и попутно греческому учили. И что я за это буду иметь? Ну, Гедимин, подсунул. Как греческий выучишь, я тебя целоваться научу. Глаза у княгини стали по юбилейному рублю. Чего тут уметь? Но потом чего-то дьявольское во взгляде полыхнуло, и она согласно кивнула головой. Будь, по-твоему, князь. Ну, видимо, решила, что поцелует ее в сахарные уста придурок муженек и не удержится, кроме языка еще чего куда сунет. Андрей Юрьевич пошел к грекам ковать железо, пока оно горячо. Товарищи ученые, просьба у меня к вам. Манаси после озвучивания просьбы тоже глаза по рублю с вождем мирового пролетариата на аверсе вылупили. Греческому научить, математике и астрономии, переспросил Исаак, видимо решил, что Егорий перевел неправильно. Не просто научить, а в процессе работы над часами, методом глубокого погружения. Погружение, темнота, лето не видели. Если с человеком разговаривать только на греческом, скажем, и не за партой сидеть, а увлечь его процессом, то он быстрее язык выучит. А зачем это нам? Часовых дел водник, видимо, ту же школу прошел, что и Анька. А вы, мать вашу, родину нашу, общаясь с княгиней, выучите русские вежества, а то вон уже сколько живете на Руси матушке и не бельмеса на пасконном. Мне Егорий нужен, а он с вами тут сидит. А потом нужно будет с мастерами общаться, а потом учеников к знаниям тянуть. Как все это делать без обладания в совершенстве великим и могучим? Язык науки греческий и латынь. Исаак ткнул пальцем в побеленный недавно потолок. А скажи мне, носитель, почему если тебя подбросить, то ты на землю упадешь? Ага, не знаешь? Так вот, если вы учите княгиню греческому, то как часы закончите, я вас астрономии и математике буду учить. А нет, так нет. Умрете со знанием греческого с латынью и не узнаете, как устроена вселенная, что такое звезды, почему бывают приливы и отливы и почему земля наша не плоская, как вы думаете, и не шар, как некоторые предполагают, а на яйцо похоже. Не узнаете, что будет, если плыть все время на юг. Не расскажу, как, ничего не расскажу. Теперь понятно, зачем княгиню учить греческому, и у нее учиться русскому. Птолемей ошибался во всем, а в чем и как ошибался, узнаете, когда часы на башне пробьют, и Анна Гедиминовна заговорит по-гречески. «Да йо ундерстанд ме, земля имеет форму яйца, часы, Аня, звезды, Аня, часы, а подать мне Ляпкина-Тяпкина, почти, веди же князь Анну Гедиминовну, почему не приобщить к этому прекрасному языку нашу госпожу?» Событие 22. Локи, Дейерскант, Локи, сын Йотуна Фарбаути и Лаувеи, также упоминается в качестве бога хитрости, обмана и коварства в германо-скандинавской мифологии, происходит из рода Йотунов, но асы разрешили ему жить с ними в Асгарде за его необыкновенный ум, хитрость и мудрость. Боярин Владимир Батык щурил глаза, рассматривая подъезжающих к нему конников. Вчера выпал снег, и теперь он белоснежным ковром лежал на земле, сверкая в лучах высунувшегося из-за облаков солнца. Трое всадников подъезжали неспешно, фыркали кони, позвякивали уздечки и высоко в небе кричал сокол. Рядом с боярином были трое воев его дружины и сокольничий, так что нападения со стороны подъезжающих всадников опасаться не следовало. Все же сила на стороне Батыка, но неспокойно было на душе боярина. Предателем, не предателем, но человеком, нарушившим слово, боярин себя ощущал. Владимир Святославович, подъехавший первым, боярин Святослав Рогоз сверху вниз глянул на рассматривающего его Батыка, и сам был на голову выше низкорослого боярина, и конь под ним был на пять выше в холке. Владимир Святославович, куда же ты исчез? Прибыл уже неделю и не слышно, не видно тебя. Думали, али захворал ты? Как же захворал, вон оскречетом на охоте. Вторым подъехал боярин Демид Силыч, черные глаза блестели, выделяясь на фоне совершенно белой бороды и усов. Третьим ехал волынец. Владимирский боярин Тимофей Юрьевич Хромой был в кольчуге, в отличие от первых двух, и меч на поясе у него был не украшенный каменьями, как у галицких бояр, а длинный боевой, без лишних украшений, разве что с червленым серебром на рукояти. Боярин Батык глянул в упор на волынца. Из-за него ведь, в принципе, их задумка провалилась. Может и хорошо. Да, чего уж плохого, отвечать за чеканку монет, собирать мыто. Да, банки эти опять же. Ох, сколько золота может к рукам умелым прилипнуть при этом. Да, и опять же почет. Нет, точно хорошо, что у этого волынца ничего не вышло. Я, бояре, теперь сам по себе, не с вами. Предательство сие, положил руку на рукоять меча боярин Святослав Рогоз. На ножнах и навершии меча были вставки из слоновой кости, и смарагды посверкивали в лучах опять высунувшегося из-за тучи солнца. Изумруд. Вот конь под боярином переступил, и зеленая искорка попала прямо в глаз Владимиру Святославичу. Батык сощурился и от искорки этой, и от презрения к проделавшему то же самое Владимирцу. Демид Силыч, ты мужам сим поясни, что меч он с обеих сторон острый, и вынешь его из ножен ежели, то назад уже вашка засовывать. В это время сокольничий за его спиной свистнул и руку вытянул, и большая коричневая птица камнем стала пикировать в сторону всадников. Лошади услышали хлопанье крыльев, клёкоты шарахнулись в сторону, еле подъехавшие бояре с ними справились. Не желаешь, Владимир Святославич, встретиться с мужами, поговорить, объяснить свое решение? Справившись с конем соловой масти, поинтересовался излихо громко боярин Демид Силыч, поглаживая и успокаивая норовистого жеребца. Нет, не желаю. Доносить на вас, понятно, не буду, а токма одумайтесь. Ничего плохого вам владимирский князь покуда не сделал, а что с погаными ротиться надумал, так и я хочу. Сколько терпеть нехристи над собой можно и баскаком вонючим кланяться, улыбаясь при этом. Недовольно ли неужто поражение унгров вас задуматься не заставило? Что тех унгров было, а там тьма придет, тумен целый, а то и два соберет раззадоренный хан. Птица руке сокольничего забила вновь крыльями и злобно зашипела, и кони бояр вновь отступили. Как знаешь, Владимир Святославич, как знаешь, зыркнул на него Тимофей Юрьевич хромой и развернул коня, огрел того плетью по крупу. Вороный жеребец скакнул на всех четырех ногах вперед и наметом стал удаляться в сторону Галича. Поворотили коней и двое оставшихся бояр, тоже стали охаживать ни в чем не повинных животных плетьми, стремясь догнать умчавшегося владимирца. Боярин Батык, играя желваками, смотрел вслед удаляющейся троице. Боялся, если князя природного, Рюриковича и Романовича решились отравить, то на него и подавно решатся покуситься. Правда, в их едином до того строю наметились бреши. Вчерась к нему приезжал в терем боярин Константин Богуславыч из-под Вольтак, между чарками меда пытался вызнать, не передумал ли в сговоре их принимать участие самый богатый из галицких бояр. «И тебе не советую», — провожая гостя, подмигнул ему будущий князь над монетой. «Подумаю я над твоим советом, Владимир Святославич. Так что сейчас, смотря вслед уезжающим боярам, Батык как лист осиновый не трясся, у них там нет теперь единства. Да и он тут, в Галиче, задерживаться не собирается. Приехал за семьей, за женой с чадами, за птицами, вот. Опять же добро нужно во Владимир перевозить. Там сейчас на первое время нанятые плотники срочно ему терем новый возводят. Пару недель и отбудет он во Владимир, а там эти хаем, соратники его не достанут. Руки короткие. Ну, а здесь можно пока в сопровождении дружины передвигаться. Есть три десятка, можно и еще пару набрать. Деньги, заработанные в последнее время, это позволяли. Глава 9. Событие 23. Арес или Арей, в древнегреческой мифологии, бог войны, входит в состав 12 олимпийских богов, сын Зевса и Геры. В отличие от Афины Паллады, богини честной и справедливой войны, Арес, отличаясь вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую, войну ради самой войны. Для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Эту фразу подсовывают Наполеону и он, возможно, и ляпнул чего такое, но на самом деле это сказал маршал Джан-Джакопо Тревульция на 300 лет раньше, отвечая на вопрос короля Людовика XII, какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства. Андрей Юрьевич полководцем великим не был. Более того, он полководцем был невеликим. На его счету всего один поход и всего одна победа. Куда там ему до Буонапартия? Так что, рано ему афоризмами народ развлекать. Хотя, у одного из его учеников в УПИ отец был диспетчером на автовокзале в Екатеринбурге, и как-то решили они группой на природу выбраться. А чего, на картошку-то уже перестали осенью возить. Так вот, зашел тогда Андрей Юрьевич, еще только доцент и кандидат наук в диспетчерскую автовокзала, договориться об автобусе, и на глаза ему попался листок формата А3 на стене, с напиской. Легко доказать, что битвы, кампании и даже войны были выиграны или проиграны в основном из-за логистики. Генерал Эйзенхауэр, может и не совсем дословно, но очень точно, с венграми это не война была. Тут все рядом и плюс население Мукачева оставило им изрядно продовольствие, а потом у короля Карла и Роберта Шарбера позаимствовали много, в том числе несколько сотен убитых под венграми лошадей. Ничем не хуже говядины у них мяса, не у венгров, у их коняжек. Так что, с точки зрения логистики, этот венгерский поход – ерунда полная. А вот в предстоящем походе ничего такого, ну, кроме в итоге убитых коней, не предвидится. Хан Узбек очень сомнительно, что с собой горы продовольствия привезет. Ему несколько тысяч верст идти и три огромные реки пересекать. Нет, этот сам будет надеяться на горы продовольствия и фуража, что ему русы на блюде предоставит. Вся надежда на себя. Именно ему нужно везти к Житомиру продукты и фураж, так как Гедимин – продукт этой эпохи, и он тоже будет надеяться на изъятое у местного населения. Вот и родился у профессора Виноградова первый афоризм, который в века войдет и все блогеры растиражируют. Для войны нужны три вещи – дороги, лошади и телеги. Маршрут выглядел так: от Владимира до Луцка 80 верст, потом от Луцка до Ровно еще 80, а потом ни одного города настоящего до самого Житомира, и это почти 200 верст. Всего же получается 350 верст. Это только от Ровно до Житомира 6 дней пути, при нормальной погоде и приличных дорогах. Но надеяться на это глупо. Как Пушкин лично профессору говорил: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Дудки. Учет и контроль. Потому, стоит рассчитывать совсем на другое, все 10 дней придется двигаться под дождем по колено в грязи. Сейчас цель их путешествия, город Житомир, называется Житомиль от слова «жито» или «рожь». Ну, так ему Рисофор Егорий сказал, а он где-то это в летописях прочел. Где? В летописном списке русских городов дальних и ближних. Рисофор дернулся. Принесть? Так верю. Слово «магазин», однако, ни полководцу и ни логистику профессору Виноградову было знакомо. Читал же книги. В будущем, наверное, Петр введет, так будут называться склады армейские. Подумав и погадав, князь Владимирский решил эти магазины армейские с продуктами в Луцке и Ровно создать. Все меньше с собой весной вести. Он поведет пятитысячную армию. 10 дней дороги туда, 10 дней назад, и черт его знает, сколько придется ждать хана Узбека с войском и русских князей, что он на эту битву мобилизует. Надо накинуть дней 20. Итого продовольствия и фуража нужно на 5000 человек и 3500 коней на 40 дней. За день человек съедает 1,5 кило продуктов. Умножаем на 40 дней и на 5000 человек. Итого 300 тонн круп. Мясо? Ну, мясо само пойдет. Это потом. Лошадям нужен овес. И не только. Вызвал Андрей Юрьевич Глеба Зеремеевича, этот главного конюха Яким, так его зовут, легко выдал страшную цифру. Весною без подножного корму, вошка, много. Дальше шли местные меры со всякими кадями, цибрами, кулями, четвериками и прочими непонятными вещами, которые только обученный новым мерам Егорий смог привести в удобоваримый вариант. В сутки лошадь ест около 5 кг овса, 10-13 кг сена, 1-1-5 кг отрубей и примерно 3 кг моркови или свеклы. 20 кило в сутки, 3500 лошадей, 40 дней, почти 3000 тонн кормов, а на телеге больше полутонны не увезти. 6000 телег, как Наполеон с армией в 500 000 человек до Москвы дошел, не ведаю, княже. А Москва это где? А Наполеон это кто? Не читал о том в летописях. Смотри, Егорий, у нас 5000 воев, а у Наполеона этого 500 000, в 100 раз больше. И у нас на 40 дней 3000 тонн, а у него 180 дней считать надо. В 400 пусть будет раз больше. 3000 тонн на 400 умножаем и получаем. 2 пишем 3 на ум пошло. Больше миллиарда килограмм только фуража. Скажи мне, Егорий, ты можешь себе такую прорву продовольствия представить? Сено легкое и овес плавает. 3, 4, а то и 5 миллионов кубометров. Понятно, почему его разбили. Этот карлик считать не умел до миллиона. А колы Русь с Карлой ротилась. Не было такого в летописях. Не поверил в эти цифры Рисофор. Андрей Юрьевич тоже не верил. Как всегда, историкам нужно написать про тьму врагов, чтобы победа весомей звучала, и объяснить, зачем Москву сдали. Раза в 3 меньше было, наверное, народу в армии 12 языков. И все одно, цифра огромная, и Барклай выбрал совершенно правильную тактику. Он, видимо, до миллиона считать умел. Луцк, город на своей земле, хоть там зятек и правит, но он же не будет магазины грабить. Или будет? О, времена, а нравы? Не будет в том случае, если он их сам и создаст. В Луцке больших не надо. От Луцка до Ровно 2 дня дороги. Значит, в Луцке нужно склады продовольственные на 3 дня, максимум на 5000 человек и 3500 лошадей. Умножаем и получаем вполне нормальные человеческие цифры без миллионов. Вот и замечательно. Нужно и самому команду зятю дать создать эти магазины и Гедимину весточку послать. Он же тоже может армию через Луцк двинуть. Пусть сынок и для него на пару дней зерна и сена приготовит, чтобы хватило до ровно. С ровно и устройством складов там сложней. Событие 24. В древнеримской религии и мифологии Марс, бог войны, а также сельскохозяйственный страж, сочетание, характерное для раннего Рима. Он сын Юпитера и Юноны. Дураки и дороги. С первыми опосля придется разбираться, а со вторыми, с дорогами, все Гелицко-Волынское княжество, Мукачевский анклав, пусть будет, Закарпатье и Луцкое мелкое княжество Зитька, засучило рукава, и укатывали смерды, холопы, закупы и прочие асфальтом дорогу от Владимира до Житомира. Смешно. И не потому, что зима, а потому, что асфальта и на 300 метров дороги не хватит. Ничего такого никто не делал. Единственное, что позволил себе Андрей Юрьевич, так это отвлечь чуть кузнецов с металлургами от гонки вооружений. Те получили команду в день делать по две лопаты, одну штыковую и одну совковую. До лета, когда можно будет заняться дорогой до Луцка, а именно ее в качестве эксперимента наметил профессор Виноградов, как раз лопат на хорошую бригаду дорожных рабочих наделают. Нет, асфальты на нее не положат. Дорога должна избавиться от колеи и от колей. А чтобы это сделать, с двух сторон придется копать траншеи, куда вода будет стекать и вынутую землю наверх на дорогу поднимать и с небольшим уклоном от центра разравнивать. Туда же и щебня в каменоломнях ровно преступники надробят. 80 километров дороги. За пару лет должны справиться. Еще пару лет и до ровно дорога доползет. До 20 века все русское королевство дорогами приличными покроется. Было бы смешно, не будь все так грустно. Тем не менее, с дорогами что-то надо делать. Ведь весной по распутице придется тащить в Житомир баллисты, пушки, пусть и деревянные, но все одно тяжелые. Все же материал, мореный дуб. И он и кожей обтянут, и кольцами железными окован. Но главная тяжесть, ядра, им противопоказано купаться в канаве у дороги. Там порох, он очень гигроскопичен. Горшки с греческим огнем вывалить в кювет с дороги тоже нежелательно, они хрупкие. Ну и сам порох в бочонках. Да, они воскопарафином, получаемым из торфа, облиты, но лучше в придорожной грязи их не купать. Уж больно дорого ему пока без селитряных ям достается порох. Пока пошли по французскому варианту, и люди срезают у себя в конюшнях и коровниках землю и за копеечку малую везут в девичий монастырь бывший. Словом, много чего тяжелого везти надо, а оси у телег регулярно ломаются, как и сами колеса. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо. Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» «В Казань не доедет», — отвечал другой. Андрей Юрьевич посчитал, повздыхал, сам себя обкрадывая, и решил 100 телег для перевозки самого ценного имущества сделать по образу и подобию фургонов переселенцев на Дикий Запад. С брезентом проблем нет, конопли выращивают полно, и парусину делать умеют. Ее генуэзцы в Галиче у местного производителя с радостью скупают. Второй компонент, необходимый для получения из обычной парусины брезента, в мире довольно редок, даже очень редок, но вот ведь повезло. Место, где его просто навалом, и есть русское королевство, это азакерит. Дальше проще. Брали азакерит, плавили, поливали на парусину и потом проходили горячим утюгом несколько раз. Все, брезент готов. Тенты наняты и женщины шьют. Стоп, вот что нужно предложить весною генуэзцам, когда они в очередной раз приплывут. Брезент точно еще неизвестен и можно на этом прилично заработать. Так про телеги. Обязательно необходимо усилить ходовую часть. Деревянные оси и их крепление нужно сделать стальными. Обод колеса тоже желательно оббить стальной лентой. А ступица? Охо-хо, и ступица нужна железная. А для повозок с горшками еще и рессоры желательны. Благо пружинную сталь делать кузнецы научились. Все правильные попаданцы себе сразу кареты делают на рессорах. А Андрей Юрьевич за неимением карет стал телеги переделывать. Все остальное после победы над узбеком. В результате, бамс и огромный запас железа, что поснимали с венгерских рыцарей и их коней, практически улетучился. Лопаты, оси, обода, рессоры, ступицы, будь они неладны. Железо у унгров мягкое. Приходится все переплавлять и добавлять свиное железо для увеличения углерода. А для этого опять обжигать кирпичи, опять строить домницы и сжигать в них леса вокруг Владимира. Еще год и центр металлургии нужно будет переносить из Владимира, в то же Мукачево, Например, там Карпаты и леса полно, а тут пока засадить все кедрами и дубами, так и переезжать с места на место, не позволяя лесам сгинуть окончательно, как в Англии, ну и заняться разведкой угля. Место же он примерно знает. Событие 25. Богатейшая славянская мифология представляет нам двух божественных личностей с именами, имеющими корень Мор, это Морок, бог обмана и болезней, и Морена, богиня зимы и смерти. Затем следует еще и брат Морока, в имени которого мы видим все тот же корень Мор, это Дед Мороз, повелитель севера, снега и зимы. После Рождества Андрей Юрьевич собрал у себя трех руководителей спецназа или диверсантов. После битвы при Мукачево он не стал получившийся коллектив раздербанивать и лучников Горню и Емелю оставил при диверсантах. При этом старший у них Санька Юрьев тоже остался, и более того, к ним еще и Агафон добавился. Это такой облом почти под 2 метра ростом и косой саженью в плечах. Агафон был непревзойденным прачником. Он камень в 200 грамм весом мог на 150 метров запустить с точностью в метр, а с 50 метров в голову человеку попадал. Сейчас Агафон осваивает профессию гренадера. Получается пока не очень. Как это делали целые полки в реальной истории понять Андрей Юрьевич не мог. Гранату запустить легко. Поджечь на ней фитиль тоже не сильно сложно. Но вот совместить все это, получалось очень и очень сложно. Спичек нет. Высекают огонь кремнем и зажигают труд. И это надо делать двумя руками. Где в это время проща и граната? Потом нужно запалить Бигфордов шнур. Где в это время проща? Потом нужно прощу взять, вложить в нее гранату, раскрутить и бросить. И все это время ты ведь осознаешь, что Бигфордов шнур – это всего несколько секунд, несколько ударов сердца. Замешкался и кирдык тебе. Сорвалась граната с прощи и капец и тебе, и товарищам. Опять же нужно рассчитать время. Или тебе на 100 метров нужно ее запустить, или на 30. Разное время полета. Значит, эту разницу нужно учесть и крутить гранату над головой с горящим фитилем подольше. А ну как Бигфордов шнур взбрыкнет и раньше прогорит, крутишь над головой, и тут бабах, и уже голова крутится, пролетая над гнездом кукушки. Все это когда осознал Андрей Юрьевич, то решил отказаться от идеи создать войска гренадерные. Нужно для начала на кошках потренироваться, и нормальный запал изобрести, а не болтающийся рядом с гранатой мышиный хвостик, который движение замедляет и точность снижает. По зрелым размышлениям кошками оказались диверсанты. В результате этих пополнений сейчас их 14 человек. И кроме захвата короля Шарабера и его ближников в активе этого подразделения есть уже 2 операции по принуждению врагов к миру. Андрей Юрьевич не забыл, что некий боярин из стольного города Владимира Тимофей Юрьевич Хромой уже 2 пытался его отравить. Так и ладно бы, не вышло же. Но он сволота отравил хорошего незлобивого и умного монашка Дмитрия, что к нему епископ Афанасий приставил. За все в жизни нужно платить, а за покусительство на князя и убийство священнослужителя, тем более. Рисофор Егорий, которого следующего науськал на Андрея Юрьевича боярин, никого из шайки заговорщиков естественно не знал, кроме самого Тимофея Хромова. Тот лишь, передавая яд и серебро, оговорился, что многие бояре и из Владимира, и из Галича со Львовом сообща в этом деле, оставлять покусительство, именуемое сейчас воровство, без ответа нельзя, а то в третий раз точно отравит. Потому, как только они вернулись из похода и отгуляли свадьбу, князь Владимирский вызвал к себе Саньку и Горню и обрисовал им ситуацию во всех подробностях, которыми сам владел. Нужно как-то изъять незаметно боярина и, отрезая от него кусочки, вызнать имена подельников. После чего облегчить страдания Тимофея Юрьевича Хромова и ускорить его встречу с сатаной. А дружина? Вот самый плохой вопрос сходу задал Горня. Людей жалко. Это русские воины и они нужны. Впереди сеча серьезная, каждый будет на счету. Так и ладно бы, но они ведь не имеют понятия, скорее всего, о том, что их боярин гад ползучий. Невинно убиенные будут. По обстановке. Придется убить. Так тому и быть, можно обойтись без душегубства, обойдитесь. Получилось хреново. Опыта тайных операций у диверсантского спецназа – 0. Если бы не Горня с Емелей, то и вообще непонятно, чем бы закончилось. Подкараулили боярина, когда он на охоту выбрался, но их заметили, дружинники Хромова выставили заслон, прикрывая боярина и лучникам пришлось всех 5 убить, а самого Тимофея Юрьевича попытались захватить, но он вскочил на коня и стал быстро отрываться от погони. Конь у боярина был первостатейный. Пришлось и его стрелами утыкать. Одна вошла под основание черепа и на этом ниточка, ведущая к заговорщикам, оборвалась. С тех пор к диверсантам и присоединился Прачник. Прикинули они с Горней, что будь у них он в том лесу, и смогли бы, не убивая, остановить боярина, оглушить камнем. Вторая операция случилась через несколько дней после неудачной попытки захватить отравителя. Видимо, убийство боярина в среде заговорщиков широко обсуждалось, и при этом на слуг они особого внимания не обращали, а один из них решил заработать, сдав своего боярина князю. «Не боишься? Тебя же потом могут и порешить», выдавая конюху боярина Алексея Вячеславовича мешочек с серебром, поинтересовался Андрей Юрьевич. «А я сразу к родичу в Литву переберусь, там поди не найдут, если и будут искать». За боярином Алексеем торопом следили седмицу, но он из дома носа не высовывал, и профессор решил еще бензинчика в это кубло плеснуть. «Горня, а ты можешь его издали стрелой порешить, и чтобы на тебя не подумали?» «Хорошо, княже, во двор-то он поди выходит, а стрелы чужие возьму. При боярине первым лучник был, вот его стрелы я тогда прибрал, ими и воспользуюсь». Воспользовался, забрался на дуб, что метрах в 100 от забора, что дом боярина окружал, возвышался, и когда тот вышел на двор, свежим воздухом подышать, всадил ему стрелу в горло. Лук и колчан со стрелами оставил на дереве и, спрыгнув огородами, ушел. Родичи боярина Алексея Вячеславовича кинулись к князю, мол, найди и покарай убийцу. Милиционеры, конечно, нашли лук, и мастер-лучник, что его делал, опознал его. Для дружинника боярина Тимофея Юрьевича Хромова его делал. После чего боярские сынки и дружинники схлестнулись. Сыновей полегло 5, все, кто старше 12 лет. Ну и как ни прискорбно, и 6 воев из дружины. После чего князь, пылая гневом, вмешался и заставил оставшихся женок с молодыми детьми примириться, пообещав в противном случае лишить всех собственностей на рудники и закатать. А диверсанты присматривали издали за подворьями и запоминали, кто из бояр или их дружинников ходит к родичам убитых заговорщиков. Вот сегодня они и были вызваны Андреем Юрьевичем, чтобы подвести итоги месячного наблюдения. Глава 10. Событие 26. Минерва, богиня тысячи произведений, известная своим правилам мудрости, поэзии, мастерства и многого другого. Большинство считает, что Минерва была любимым ребенком Зевса, поскольку она была могущественной силой как для людей, так и для богов. Три вещи в жизни ненадежны – власть, удача, состояние. Кто-то умный сказал: «Жаль, бояре, что затеяли ликвидацию последнего Романовича, об этом не слышали». Еще кто-то не менее умный по радио или по ящику в будущем размышлял, что после того, как человек станет богатым, ему обязательно еще и власти захочется. Так это, видимо, не только для будущего характерно, вон галицким и волынским боярам и сейчас, в далеком прошлом, власти побольше заиметь приспичило. Очень хотелось Андрею Юрьевичу взять и ввести опричнину прямо сейчас, вычистить боярские усадьбы и даже замки. Нет, не время. Осталось всего 2 месяца до грандиозной битвы народов, которая должна решить судьбу русского королевства, а если чуть ширше и глубже глянуть, то судьбу всей России будущей, а то и всего мира. Если Русь на 300 лет раньше выкарабкается из-под ига золотой и прочих орд и не даст сформироваться Крымскому ханству, то явно история вильнет в другую колею. А потому, каждый воин сегодня на счету, и затевать сейчас чистку рядов нельзя. Знать бы точно, что вот эти 5 или 6 бояр на него злопыхают, можно было бы по-тихому с ними разделаться, как с Тимофеем Юрьевичем Хромым и с боярином Алексеем Торопом. Но нет, наблюдения за этими двумя родами никакой достоверной информации о других заговорщиках не принесли. На подворье этих бояр многие захаживали, нельзя же всех в заговорщики определять. А если все они заговорщики, то просто страшно становится, одни враги кругом. Тупиковая получилась затея. Не следователь профессор Виноградов, не Макиавелли, кем бы он ни был. А знаете, что, господа хорошие, князь Владимирский оглядел понурившуюся троицу, есть у меня для вас другая работа. Это точно вам будет по плечу. Что делать надобно, княже? Первым дернулся Санька Юрьев. Он и должен. Десятник же, опытный вой, хоть ему всего 20 лет, ходил весной под Каменец с ордынцами ротиться, а до того за Берестье с Гедимином. Плюс венгерский поход, и ведь везде победы. А чего, из-под Каменца Татаровья первыми ушли и погибших бросили, почему бы это победой не считать? Мало вас, нужно на порядок поднять численность спецназа. Сейчас столько всего могли бы сделать, а воев у вас кот наплакал. На порядок, это как? Да, не математик Санька. На порядок, значит в 10 раз. Вас сейчас десяток, а нужна сотня. Где же столько воев взять? Присвистнул десятник. А мы просто поступим. Пусть каждый из вашего десятка, кроме лучников и Федора, себе сам десяток набирает. В том числе и Агафон. Он пусть прачников десяток набирает. Потом из них гренадеров сделаем. А чем же Федор провинился? Он из лучших у нас, вступился за друга Юрьев. Нет, это не наказание. Хочу его в Киев и Житомиль отправить на разведку. Посмотрит, готовится ли там к войне, что за силы у Ольговичей, сколько человек в дружине Святослава Киевского, сколько у его брата Олега Переяславского. А Федор-то почему? Не унимался десятник. Ну, не разочаровывай меня, Александр. Сам ответь, развел руками Андрей Юрьевич. Ответил, однако, не десятник, а горня. Он же с Киева. Там родился, там родня у него живет. А ведь точно. Ладно, с Федором я сам разберусь. Давайте про вас. Профессор Виноградов ткнул пальцем в горню. Вас сейчас 10, будем считать, нужно 90 человек набрать. Ты лучников многих знаешь. Посули воим, вошедшим в вашу сотню и отслужившим 5 лет. Дом хороший, надел земли, если интересует, и плату сейчас 1 серебряный динарий в месяц. При этом питание и одежка на мне, а после победы над ордынцами еще плату подымим. Ну и саблю или меч из булата или хоролуга, кольчугу и шелом с бармицей, а коня еще, по добыче, ну, не знаю. Если лично ворога убил, то все, что с него снял, твое, а если общая сеча, да доля будет считана в зависимости от твоего положения в войске и личного участия. А им тогда можно в соревнованиях стрельцов участие принимать, дернул горню за рукав Емеля. Хм, вопрос, конечно, интересный. Нам эти соревнования нужны, чтобы лучших отследить. Я знаю, что нужно сделать. С этого месяца в дружине будут проводиться соревнования по стрельбе из лука и арбалета, по сабельному бою и бою на мечах. Победители и призеры будут получать деньги или подарок от меня в виде кинжала хоролужного. Ох, здорово как, подскочил Емеля. Кроме вас двоих, вас я по-другому награжу. Так вот, начинай прямо с сегодняшнего дня набирать стрельцов. Нужно 30 человек. С делом, княже. Агафон, на тебе десяток. Вой должен быть смелым, на землю от взрыва не валиться. Вой должен быть здоровым. Гранату нужно будет далеко швырять. Ну и основное, вой должен быть сметливым. Дурак или просто медлительный может при таком опасном оружии и себя убить, и товарищей. Выпала у него граната уже запаленная, а он стоит и размышляет, чего бы делать, этакого нет. Должен мгновенно принять решение, схватить и откинуть, если время позволяет, или закричать, чтобы ложились все. А может успеть княжий шнур вырвать. Скорость нужна не только при ловле блох, в этом случае тоже важна. Так нечто я не пужаюсь, потупился великан. Пужаться можно по-разному, одни столбом стоят, а вторые на землю бросаются. Как думаешь, кто выживет при взрыве гранаты? Вот то-то, десяток ищи. А мне, десятник бывший, а теперь сотник целый пятерню показал, 5 десятков зазывать, 5, времени мало осталось, может из нашей дружины кто пойдет, а лучше из боярских дружин попытай, у них меньше, у нас добавится, смотришь и не придется с ними ротиться, одумаются. Понял, княже, сделаю, ко мне-то любой пойдет из боярских воев, мы короля поймали, Шрабера. Событие 27. Эрида, греческая богиня хаоса, часто присутствует во времена раздоров и раздоров, она любит начинать неприятности, просто ради собственного удовольствия, и... Пожалуй, одним из самых известных примеров этого был небольшой мусор под названием «Троянская война». Победить многотысячное ордынское конное войско 2 десятками деревянных почти одноразовых пушек – это же волюнтаризм, как один киногерой сказал. Можно подумать, чем еще насолить на хвост или лучше под хвост хану узбеку и его наёнам. Тем более, что специально обученные производители всякого оружия теперь и без подсказки сверху роблять. Без вмешательства князя обходится. Время ему высвобождая, и даже дружина сама тренируется. Да более того, соревнования на лучшего стрелка из лука выявляют все новых и новых самородков по всем городам и весям русского королевства. Самое время отвлечься от рутины. Можно сесть с каранда, не прет пока. Сесть со стилом над глиняной табличкой и подумать Андрею Юрьевичу, чем можно усилить непобедимую и легендарную королевскую рать. Королем пока себя профессор Виноградов объявлять не стал. Во-первых, этот титул вроде как Папа Римский присваивает, в обмен на переход в католицизм. Вот только католиков с ножом за спиной ему сейчас и не хватает, и раскола в княжествах. Все потом, сначала битва с поганами, Мало-Галицко-Волынское княжество и отступать точно некуда. Ни в Польше, ни в Венгрии ему будут не рады, а Гедимин может и пригреет, но взамен потребует земелькой поделиться. А планы, как бы обратные, заставить великого князя литовского делиться, пока можно по южному бугу границу провести, ну, а там куда кривая вывезет. А во-вторых, ведь объявишь себя королем, разозлишь Ватикан, и он организует какой-то там по счету крестовый поход. Егорий, а какой сейчас по счету крестовый поход? Не, ну, интересно же, тем более, что Рисофор может и знать, он вообще много чего знает. 4 года назад был крестовый поход, который уже окрестили, как крестовый поход пастушков. Этот поход собрал молодой пастух, заявивший, что у него было видение, по которому он был призван Господом на битву против неверных. Под его командование сбегались крестьяне. Эта крестьянская армия пастушков прославилась грабежами в Южной Франции. Папа Иоанн 22 выступил с проповедью против пастушков, а король Филипп V Длинный разбил крестьянскую армию. На этом все и закончилось. Сейчас же никакого похода нет, если не считать вечные войны крестоносцев на севере с литвинами и ляхами. Вот, а объяви он сейчас себя королем и о нем вспомнит, и организуют этот 10-й там или 11-й поход, и без них не скучно. Сейчас не о названиях думать надо, а о том, что еще противопоставить Орде Золотой. Динамит, это спасет отца русской демократии? Нет, за 2 оставшихся месяца, спеша, можно взорваться, и третью жизнь не дадут. А мины? А вот это попробуйте. Что нужно, чтобы взрыв был сильным? Там должно быть все серьезно со стенками. Должно быть давление, а то пшик, а не взрыв получится. Это же порох, а не динамит. Ну, предположим, отлить из чугуна банку литров на 10 он сможет, и даже с разделенными на кубики, как у гранаты F1 или лимонки, стенками. И порох внутрь запихать сможет, и потом все это законопатить. Ага, выходит, отверстие для засыпки должно быть минимальным, в 100 раз сложнее. Стержень нужно выбивать у отливки. Делать деревянный ящик, оббитый полосами железа, вот это можно. Из мореного дуба со стенкой сантиметров в 10. И очень тщательно оббить железом. Должно создаться давление, достаточное для хорошего бада-бума. Остается придумать взрыватель. А если так, метрах в 70-80 от первых наших рядов, заложить несколько таких мин, закопать в землю, дерном прикрыть и подмести там тщательно. Взрыватель же сделать нажимного типа. Наступила лошадь копытом и чего-то почему-то ударила. Искра и бабах. Нужен капсюль. Гремучая ртуть всем известна и ее легко получить. Да, легко получить, имея ртуть. Нет ее. Нужна и ганзейцам заказана, но пока нет. Заказана, чтобы зеркала делать и шеломы красивые, а не взрыватели. А все одно нет, что было уже истратили на красоту. Зато есть серебро, и изготовить гремучее серебро или серебряная соль фульминовой, гремучий, кислоты акцина легко и просто. Всего-то нужно обработать серебро азотной кислотой в присутствии этилового спирта. 2 агна 3 плюс 3 С 2 Х 5 ох равно 2 акцина плюс 2 С Х 3 цох плюс 5 Х 2 О. Серебро есть, спирта нагоним, азотную кислоту пусть и в небольших количествах с помощью серной делаем. Так что капсюль, такой, как был на первых капсюльных ружьях, то есть, просто таблетку такую, сделать не составит труда. Скачет эдак ордынская конница, по ней пушки отстреляли, а она продолжает наступать. По ней баллисты отстреляли зажигательными и взрывными горшочками, а все одно прет. И тут первые лошади наступают на мины, и перед обезумевшими от страха животными встает стена земли и огня. Слышал или читал где-то профессор Виноградов, что лошадей долго и упорно нужно тренировать, чтобы она от взрывов или выстрелов не шарахалась. Кто же у ордынцев такие тренировки проводить будет? Нет таких дрессировщиков. Смешаются в кучу кони, люди. Ага, а вот тут бы еще усугубить. И в фильмах про индейцев такие усугубители показаны. Там к стреле привязывают динамитную шашку, зажигают и пущают. Врут режиссеры. Такая стрела вряд ли полетит. Центр тяжести смещен. А если стрелу с пороховым зарядом сделать заранее, не нарушать балансировку? В начале стрелы, после наконечника, или вместо наконечника, утолщение и там порох. Да, взрыва сильного не получить. А панику сильную, когда среди рядов смешавшихся взрываться эти штуки начнут. Там такая давка начнется, что поражающих элементов не надо. Сами себя и поразят. Ну все, план намечен. Осталось его осуществить. Событие 28. Ошибочно полагать, что Мамона – это языческий бог или демон. Бога или демона с таким названием в языческих верованиях не существовало, однако христианские богословы определили Мамону как демона жадности и богатства. Зима подходила к концу. Снег уже утратил белизну и напитался водой, а кое-где и проплешины образовались. По ночам все это замерзало и в настоящий каток превращалось, а утром с выглянувшим солнышком лед становился назреватым и водянистым. Грязи еще не было, но вот-вот и она должна была появиться. В принципе, до распутицы войско должно собраться и большую часть пути даже преодолеть. Выход в поход назначен на 1 марта, но ведь календарь врет на десяток дней. Вот за эти 10 дней и должны дорогу до Житомира преодолеть. Уже начали собираться боярские дружины. При этом первыми появились, как это ни странно, самые дальние. У русского королевства есть два новых, старых анклава. Один отвоевали совсем недавно, это Мукачево и Ужгород. Именно оттуда прибыли уже 3 боярские дружины, в сумме 78 человек. Привели их бояре Андрей Силыч, Андрей Юрьевич, полный тезка и батон Твида. Этот последний, венгр, но со своей земли уходить не захотел вслед за королем Шарабером и спокойно принес клятву верности князю Владимирскому. Еще бы он с такой земли намылился. Он один из самых богатых бояр теперь у Андрея Юрьевича. У него 3 золотоносные шахты и 1 по добыче сфалерита, цинковой руды. Большую часть добытого он привез с собой. Так они с боярином и договорились. В золоте ведь самородном меди и серебра половина, его нужно чистить. Процесс непростой, и вида им не владеет. Это ведь сначала купелирование со свинцом, чтобы все примеси кроме серебра отделить, а потом еще солевая цементация или работа с азотной кислотой, которая растворяет серебро. Да ни у одного человека в мире сейчас нет азотной кислоты. Вот разве у одного князя, князя Владимирского, договорились, что все золото боярин сдает этому князю Владимирскому, тот его рафинирует, льет листы, чеканит монету и по итогам 15%, точнее 1/6, возвращает уже в виде монеты Батонду. Серебро же и медь остаются, пригодятся. Со сфалеритом похожий договор. Андрей Юрьевич выплавляет с его помощью латунь, отливает листы, прокатывает и чеканит латунную разменную монету, 1/6 которой возвращает боярину. Процесс только в самом начале, и никто пока не обогатился, но и золото, и сфалерит уже понемногу привозили, для отработки технологии рафинирования, и вот теперь венгр прибыл с 5 вазами золотой руды и 10 вазами сфалерита. Охраняло это богатство 3 десятка дружинников боярина и 20 стрельцов, лучников, из Ужгорода. Они не были людьми Батонда, это победители и призеры соревнований в Ужгороде по стрельбе из лука. У остальных закарпатских бояр такого счастья нет, живут за счет сельского хозяйства и углежогов. А нет, еще они из семян бука давят масло не хуже оливкового. Оно с удовольствием скупается приезжающими из Венгрии купцами. Эти бояре тоже прибыли с кучей телег, привезли продукты. Второй анклав, это то самое, в прошлом году отвоеванное братьями у Гедимина завязшего в войне с крестоносцами Берестье или будущий Брест, и все окрестные земли. Там бояре, а их 5, за неполный год тоже разбогатели преизрядно. На воска парафине, что добывают теперь из торфа с помощью бензина. У брестцев в сумме 140 дружинников, ну и как бонус, 40 стрельцов, все тех же чемпионов и призеров соревнований по стрельбе из лука. У северян, как и положено, с собой огромный обоз. Привезли овес и рожь. Стрельцы со всей страны уже и без бояр стекаются. Публика самая разношерстная. Есть охотники, есть простые горожане, точнее зажиточные. Такой лук не каждый может себе позволить. Есть наемники. Галицкое и Волынское княжество находятся на перепутье торговых путей. Висла бежит на север, Днестр на юг к Черному морю. Есть притоки Днепра. Очень много богатых купцов, что по рекам возят свои товары. Есть купцы, что собирают целые караваны из телег в Краков или Бранденбург. И все эти караваны и суда нужно охранять от лихих людей. И лучники, именно лучники или как их сейчас называют стрельцы, это основная охрана каравана и судов. Зачем вступать в схватку на мечах или саблях, если можно издалека успокоить лихих людишек, отпугнуть так уж точно. Именно эти наемники и стали основными поставщиками ополченцев. При этом люди не сильно бедные и раньше были, так что более половины прибыло на лошадях уже с хорошими мощными луками. Бояре подойдут не все, к как и стрельцы. В последний момент Андрей Юрьевич посоветовался с Мечиславом и решил из Каменца и Тернополя и их окрестностей людей не забирать. Вдруг узбек решит сделать ход конем и отправит в набег пару наенов на юго-восточные окраины Галицкого княжества. А там все вои уехали далеко на север. Пусть остаются, пару сотен человек в этом противостоянии вещь важная, но не настолько, чтобы границы голыми оставлять. Еще отдельно от их войска пойдет зятек со своими дружинниками и даже воями своих бояр. Пусть примкнет к армии, что приведет Гедимин. В этот раз враг общий. Плюс в том, что их не надо будет кормить и вооружать. Пусть пока варится в своем соку. По подсчетам Мечислава и других воевод из крупных городов и без того 5000 дружинников и стрельцов наберется, а магазины именно на такое количество людей и затарены продуктами. Как будет снабжаться Гедимин с армией в 7000 человек, это его дело. Понятно, что разграбит Подолье, и что, запретить ему это делать даже не смешно, сейчас все именно так и воюют. Глава 11. Событие 29. У славян была богиня мудрости и рукоделия, вечная ткачиха и пряха, вышивальщица и бисеронизальница. Зовут ее Макаш или Макаш. Считалось, что самым благонравным и усердным девушкам Макаш могла подарить собственноручно сотканное и вышитое платье, а самым лучшим умницам-раскрасавицам пожаловать могла и целый сундук с приданым. За 3 дня до выхода в поход великий князь литовский Гедиминас, он же тестюшка, для согласования действий прислал гонца, да непростого. Прислал князя Новогрудского и Волковысского кариата, одного из своих сыновей. С ним было 30 воев, и не разномастно одетых, кто чего добудет, а в одинаковые кольчуги с пластинами стальными на груди и в остроконечных шлемах с длинными бармицами и красивыми стрелками узорчатыми прикрывающими носы, дружинников. Вот кони были всех мастей, но при этом не крестьянские клячи точно. В холке под 1,70 м и грудь мощная. Когда выступает, брат, кариат был ростом с отца, а значит и с Андрея Юрьевича. Рука жесткая, вся в мозолях, явно целыми днями с мечом играется. Он хлопнул князя Владимирского по плечу и сдавил в объятиях. Через 3 дня, у меня последние дружины боярские подходят. А что Гедимин, планы не меняются? Решил тоже давануть в объятиях родича профессор. Нет, силен зараза, даже не пискнул, а только сам еще раз облапил. Со стороны даже подумать можно, что друзья или родственники страшно рады встрече. В 1349 году великий князь литовский и брат Кариата Альгерд послал его вместе с 2 сыновьями, Эйкшисом Айшкштосом, из Ейшишек и Симеоном из Свислочи, к золотоордынскому хану Джанибеку. Послы должны были договориться о союзе против Тевтонского ордена и укрепления Москвы. Однако Джанибек выдал Кариата московскому и владимирскому князю Симеону Гордому за выкуп. В 1350 году Альгерд прислал к Симеону Ивановичу посла с дарами, и обменял Кариата с детьми на мир с Москвой. Поменялись, для того я сюда и прибыл, Андрей, опять бомбанул по плечу лапищей Гедиминович. А чего? Хорошо, что сейчас предупредили, а никогда я к Житомилю уже бы подходил, потряс головой Андрей Юрьевич, непосредственности этих вояк поражаясь. Там и встретимся. Отец идет к Житомилю через Овруч, а мы с тобой через Возвягль. Посланный в Киев на разведку диверсант Федор вернулся. Он проезжал в мать городов русских как раз через Житомиль и при этом составил схему. Ну, не карту же. Компас водяной профессор с иголкой намагниченной и кусочком коры дуба сделал и в принципе схема имела и направление, и расстояние примерное в верстах, которое рассчитали исходя из скорости движения лошади трусцой. Получалось, что от Ровно, где у них магазины построены с зерном, сеном и солью, до городка Возвягль верст 75. При такой системе подсчета могло быть и больше, а могло и меньше. Этот городок как раз находится практически на половине дороги от Ровно до Житомиля. Что ж, нормальный план. Нельзя, ведя войну, оставлять за спиной укрепленный город с недружественным гарнизоном. В спину же ударит. Или нужно дробить войско, оставляя заслон. Из комментариев Рисофора Егория выходило, что Возвягль относился раньше к Балаховскому княжеству, вассальному Даниилу Галицкому, и утраченному после второго нашествия татар на Галич. Сейчас в городке сидит Тиун Святослава Киевского и Баскак Золотой Орды. При этом, ну, если разведчику Федору верить, то там сидит на княжении князь Иван Балаховский, который Рюриковичем не является, якобы ведет свою родословную от половецких князей, один из которых был 100 лет назад женат на княжне из Владимирова дома. «Чего молчишь, братья? Или спужился один без отца идти?» Свел брови Кариат. «Нет, не спужился. Расстояние прикидываю. Стой, а что с Дмитрием, зятем моим?» «Любард», — назвал литовское имя брата Кариат. «Любард пойдет на Коростень и осадит его. Не мала ли у него для этого дружина? Как плохо без карты. Вроде это город по дороге на Житомиль, но севернее этого Возвягля. Отец ему от Авруча подкрепление пришлет с Кейстутом. Кейстут, как старший, и возглавит осаду. Хорошо, а то оставите дочь вдовой. Нам бы, братья, в баньку, помыться с дороги, да и попировать за встречу. Рожа такая, уверенная, что прямо сейчас зятек подорвется, сам баню растопит и сам родича веником дубовых обхаживать будет. Конечно, Глеб Зеремеевич все организует. А теперь, Кариат, я тебя оставлю, нужно к походу готовиться. Немалое войско веду, за всем уследить надо, не обессудь. Оставляя литовца на ключника, Андрей Юрьевич думал, что до вечера есть у него время. Да, не тут-то было. Он сидел у себя в горнице через час примерно и проверял списки подготовленных ядер для пушек. Их решили разными все же по толщине стенки сделать и по процентному соотношению компонентов пороха. В самых тонкостенных в порохе около 75% селитры. Самые мощные получатся и самые легкие. Встречать и провожать супостата на дальних подступах. И тут с коридора визги послышались. Женские и такие визгливые, что профессор, опрокинув стул, вылетел в коридор. Его горница находилась на втором этаже замка в центральной части, а за поворотом коридора, в пристрое, тоже на втором этаже располагались мастерские, не слесарные. Там были две большие комнаты, в которых раньше мастерицы ткали всякие украшенные цветными нитями ткани. Андрей Юрьевич решил перепрофилировать женщин. Наум Изотыч, помощник ключника, был послан в Польшу к королю Лакитику с просьбой предоставить, за денежку и обещание асфальтовое покрытие двора ему первому сделать, ткачиху, что умеет гобелены ткать. Ведь всяко разно, гобелен дороже простого куска материи льняной, украшенной кое-где красной или зеленой ниткой. Лях, задобренный подарком на свадьбе хоролужного меча и обещанием асфальта, расщедрился и даже двух девок выдал. Соткали они, обучая местных мастериц, гобелены расстроили профессора Виноградова. Все криво-косо блекло и убого, он же помнит, что за гобеленные картины в будущем будут во всех подарочных магазинах продавать. Пришлось впрягаться и здесь. Добыли опять в Польше хреновенького художника, подключили ковровязальщиц из Армении, которые кроме ковров умели циновки делать и главное, красить, используя только марену красильную и кое-какие добавки, нитки в различные цвета. Плюсом мастеров к ним профессор добавил из вновь созданной гильдии красильщиков. Помучились, потренировались и начали пока небольшие, но яркие и красивые гобеленные картины делать, пока всякие деревья на лугу с цветами ткали. Но Андрей Юрьевич художнику-моряку поставил задачу в следующем месяце начать осваивать изображение лошадей. Ничего, Рим тоже не сразу устроился. Будут эти мастерицы настоящие шедевры ткать.